11. Виктор. На одном из экранов в моей комнате идет трансляция из квартиры Уиллоу. Я сижу за столом, внимательно наблюдая за ней. Я смотрел, как она прошла из кухни в ванную, как сняла с себя одежду и наполнила ванну, а затем начала ласкать себя. В ванной не обязательно было ставить камеру, но я человек дотошный, поэтому не оставил ни единого уголка ее квартиры без наблюдения. Каждый день и каждую ночь я часами слежу за происходящим из ее жилища. Теперь я знаю ее распорядок дня наизусть, начиная с того момента, как утром у нее звонит будильник, и заканчивая тем, как она ложится спать вечером. Я наблюдал до тех пор, пока не узнал о ней множество мелочей. Например, когда она разогревает еду, то оставляет на микроволновке время, не сбрасывая таймер. Еще она говорит сама с собой, бормочет какие-то утверждения или просматривает списки, дабы убедиться, что у нее все есть. Я видел, как она готовила какой-то отчет или речь, возможно, для колледжа, повторяла слова, пока все не получалось. Я тщательно слежу за тем, чем она занимается и что ей нравится. Составляю каталог ее привычек и причуд, чтобы понять, кто она такая. Тем не менее, наблюдать за тем, что происходит сейчас, особой нужды нет. Однако она делает такое впервые. Взгляд прикован к экрану. Я крепко сжимаю челюсти. В данный момент мне жаль, что я не установил в ванной другую камеру, чтобы получить иной ракурс съемки. Мне ясно, что она делает. Я могу видеть ее лицо в профиль. Могу частично различить выражение, мелькающее на ее лице, то, как закрыты ее глаза и приоткрыты губы. Но этого недостаточно. Я хочу увидеть все. Мне нужно каждое выражение. Я хочу заглянуть под воду, чтобы увидеть, как движется ее рука. Сначала она не торопилась, позволяла чувству нарастать. Возможно, разыгрывала в уме какую-то фантазию, и мне интересно, что это было. Ничто из того, что я видел до сих пор, не указывало на то, что может ее возбудить. Она совсем не похожа на тех женщин, которых иногда приводит домой Мелис. На тех, что вечно вопят, как они хотят пожестче, и пытаются назвать его папочкой. Если не считать нескольких стонов и хриплых ругательств, а также момента, когда она ненадолго останавливается и бормочет что-то себе под нос, Уиллоу вообще почти ничего не говорит. Одна из ее рук покоится на груди, и она играется со своим соском. Сжимает и разжимает пальцы. Я вижу, как выгибается ее спина. Она не слишком-то нежна с собой. Ей нравится грубость. По какой-то причине я не заношу это в список. Просто дополняю информацию о ней, которую держу исключительно в своей голове. Ее лицо морщится в гримасе. Вода переливается через край ванны, и я вижу, что она уже готова кончить. Ее рука слегка дергается, когда она ускоряет движение под водой, а тело снова и снова выгибается навстречу прикосновениям. Голова мотается из стороны в сторону. Мое тело мгновенно реагирует на это зрелище. Пресс сжимается, а плечи напрягаются. Я возбуждаюсь просто от того, что смотрю на нее, слышу ее хриплые стоны. Я почти испытываю искушение засунуть руку в штаны и подрочить, но сегодня не тот день или время. Подрочить сейчас означало бы отклониться от распорядка, а я никогда этого не делаю. Вместо этого я сжимаю челюсти и втягиваю воздух через нос, а затем резко выдыхаю через рот. Рука сжимается в кулак, и я впиваюсь ногтями в ладонь, пытаясь контролировать свои реакции. Обычно это не так сложно. Я и раньше смотрел порно, хотя обычно мне ничего не нужно для возбуждения в те дни, когда я забочусь о потребностях своего тела. Но это не похоже ни на что из того, что я когда-либо видел. Уиллоу выглядит так, словно полностью погрузилась в процесс. Ее рука перемещается от одной груди к другой. Розовый язычок высовывается, чтобы облизать губы. Я направляю скрытую камеру на ее лицо, почти не двигая рукой. В мерцающем свете свечей румянец на ее щеках напоминает темную розу, а губы кажутся мягкими и влажными. Ее голова запрокидывается, с губ срывается тихий стон. Вот оно. Она уже близка к оргазму, балансирует на грани, вот-вот подойдет к самому краю, и это знание словно вибрирует во всем моем теле. Я напряженно склоняюсь над столом, взгляд прикован к экрану, и тут она кончает. Еще один томный стон, эхом отдающийся как в ванной, так и у меня в голове. Она извивается под водой. Ее грудь поднимается и опускается, пока она хватает ртом воздух. Мое тело будто бы синхронизировано с ее телом. Член пульсирует, яйца напрягаются. Я резко выдыхаю через нос и стискиваю зубы, заставляя себя сдержаться. Нет, неподходящий день и неподходящее время. Я не могу позволить себе вот так потерять контроль. Не из-за какой-то девчонки, которую нам следовало убить с самого начала. Я начинаю мысленно считать секунды. Делаю вдох, а затем задерживаю дыхание, ожидая, пока легкие не начнут гореть, после чего выдыхаю. Так я делаю с детства. Это способ справиться с тем дерьмом, через которое меня заставил пройти отец. Устроившись поудобнее в кресле перед письменным столом, я наблюдаю за тем, как вода плещется о край ванны Уиллоу, и вспоминаю, как отец держал мою голову под водой. Как я заранее делал глубокий судорожный вдох, наполняя легкие до краев. Затем считал секунды, ожидая, когда мне снова разрешат дышать. На секунду у меня перед глазами все расплывается, и грудь начинает болеть, как в те моменты, когда мне приходилось напоминать себе, что дыхание должно быть более частым, чем то, что считалось нормой у отца. Но кто вообще знает, что такое, мать ее, норма? Размышления об этом не помогают, поэтому я прогоняю воспоминания прочь. Мне не нравится вспоминать это дерьмо. Пальцы одеревенели. Ноют от призрачного воспоминания о том, как отец ломал их. Один за другим. Я разминаю их и встряхиваю руками, пытаясь избавиться от этого ощущения. Сейчас не стоит об этом думать. И о ней тоже. Бормочу я себе под нос, отрываясь от видеотрансляции в ванной Уиллоу как раз в тот момент, когда одна из ее рук тянется за гелем для душа. Пальцы колеблются, и какая-то часть меня задается вопросом, как бы она выглядела, вся влажная и покрытая мыльной пенкой. Член заинтересованно подергивается, и я рычу себе под нос, злясь на себя за это дурацкое пристрастие подглядывать за ней. Это совершенно бессмысленно и никак не улучшает нашего с братьями положения, так что незачем это делать. Исходя из подобной логики, это пустая трата времени. А я ненавижу тратить свое время впустую. Тем не менее, я ловлю себя на том, что проверяю кадры из ее квартиры по нескольку раз в день. Я сворачиваю видео с Уиллоу и переключаюсь на проверку сообщений на почте. Когда я понимаю, что получил зашифрованное сообщение от мистера Икса, брови взлетают вверх. Мозг немедленно переключается в рабочий режим, и теперь я чувствую себя комфортно, как будто надеваю идеально сидящий пиджак. Я выбрасываю Уиллоу из головы и приступаю к расшифровке сообщения. Пальцы порхают над клавиатурой, пока я запускаю необходимые программы. После расшифровки сообщение становится понятным, и я просматриваю его, запоминая необходимые детали. Затем встаю, открываю дверь и спускаюсь вниз, прислушиваясь к звукам приглушенной ругани и скрежета металла о металл, которые означают, что кто-то работает над чем-то в гараже. Ругань недостаточно злая, чтобы принадлежать Мелису, так что это должно быть Рэнсом. Я нахожу его там, где я ожидал. Он возится со своим мотоциклом. Брат качает головой, и я замечаю, что у него в ушах наушники. Он слушает музыку и бормочет слова какой-то песни, пока работает. Повсюду разбросаны инструменты и части автомобильных запчастей. Мелис называет это организованным хаосом. Все эти запчасти — остатки от последней машины, которую мы разобрали. Но большая часть гаража пуста, так как сейчас мы ни над чем не работаем. «Рэнсом», — говорю я, пытаясь привлечь его внимание. Он крутит в руке гаечный ключ и продолжает мотать головой, используя его как барабанную палочку и играя на воображаемых барабанах одной рукой. Я закатываю глаза и подхожу ближе, щелкая пальцами у него перед носом. Это привлекает его внимание, и брат слегка вздрагивает, отскакивая назад, после чего вытаскивает один наушник. «Блин, Вик, ты меня до сердечного приступа решил довести?» «У нас сообщение от мистера Икса», — говорю я ему, переходя сразу к делу. Он понимает важность вопроса и немедленно выпрямляется, вытирая замасленные руки, а и без того промасленную тряпку. «Может, нам подождать возвращения мыла, прежде чем обсуждать детали?» — спрашивает он. «Я знаю, как ты ненавидишь повторяться». Он наполовину дразнит меня, наполовину серьезен. Но вообще-то прав. Повторяться — не самое мое любимое занятие в мире. «Дадим ему несколько минут», — говорю я. «Иксу срочно надо это дельце провернуть». Я бросаю на Рэнсома красноречивый взгляд. «А ты как думаешь? Это же Икс». Он кивает, соглашаясь. Хотя мы мало что знаем о личности нашего таинственного благодетеля, нам доподлинно известно, что он любит, когда все делается быстро. Даже если он не называет точную дату, всегда лучше относиться к каждому его заданию как к срочному. Прежде чем мы успеваем обсудить что-либо еще, входная дверь в гостиную с грохотом открывается, а затем захлопывается. «А вот и Мел», — замечает Рэнсом, одаривая меня легкой улыбкой. «Как раз вовремя». По бетонному полу коридора раздаются тяжелые шаги. И Рэнсом, повысив голос, зовет Мелиса присоединиться к нам в гараже. Мгновение спустя мой близнец входит в помещение, снимает кожаную куртку и бросает ее на верстак, а после направляется к нам. «Выгрузил запчасти?» — спрашивает Рэнсом, приподнимая бровь с пирсингом. «Да», — хмыкает Мелис. «И девчонку еще разок проверил». Рэнсом кивает. Берет несколько своих инструментов и развешивает их у стены, помещая в таком порядке, что мне сразу же хочется все переделать. «Она сейчас дома?» «Да, вернулась примерно час назад», — говорит Мелис. «Я точно знаю, чем она занималась с тех пор, как вернулась домой, но сохраняю бесстрастное выражение лица и ничего не говорю». Мелис качает головой. Его губы кривит гримаса. «Она становится чересчур, сука, отвлекающим фактором», — ворчит он. «Отнимает до хрена времени. У нас куча дел, и чем больше времени мы тратим на нее, тем меньше у нас остается на что-то реально важное». «И что же реально важно, а?» — спрашивает Рэнсом, складывая руки на груди. «Трахать случайных телок, а потом выгонять их?» В этом нет ничего предосудительного. И Мелис в любом случае не обидится на этот комментарий. Все знают, что ему наплевать на этих женщин. И нам все равно, что он приводит их сюда. Ему нужно как-то выплеснуть всю свою энергию. И он нашел систему, которая ему подходит. Нет. Что реально важно, так это попытка заключить сделку с бандой Донована, ворчит Мелис. Эта хрень должна стать приоритетом. Мы одни из лучших в этой части Детройта, если дело касается разборки тачек. И нам уже пора повысить ставки, чтобы соответствовать нашим навыкам. Часы слежки за этой девкой вредят нашему бизнесу. И нам не пришлось бы гоняться за ней, если бы мы избавились от нее, как я и предлагал. Что-то в его последних словах заставляет меня почувствовать себя неуютно. И я переминаюсь с ноги на ногу, хмуро глядя на блок двигателя, лежащий на рабочем столе рядом со мной. Это не потому, что Мелис открыто говорит об убийстве человека, а скорее потому, что за последние 2 недели мы говорили об этом по меньшей мере 5 раз. Мы часто говорим о том, чтобы убить Уиллоу, но до сих пор этого не сделали. Мы ничего не сделали, только наблюдали за ней. Вопрос о том, почему мы этого не сделали, не дает мне покоя. Ведь это нелогично. Вообще. В этом нет осторожности, нет контроля. В том, что мы оставили ее в живых и теперь вынуждены тратить время на наблюдение за ней, дабы убедиться, что она не подставит нас, нет никакого смысла. А я не доверяю вещам, которые не имеют смысла. Отбросив эту мысль, я снова сосредотачиваюсь на причине, по которой пришел сюда, и поворачиваюсь к Мэлису, чтобы повторить то, что недавно сказал Ренсому. «Мы получили задание от мистера Икса». «Твою мать!» — с чувством матерится он, проводя обеими руками по волосам и откидывая их со лба. «Дерьмо! К слову об отвлечениях, которые нам нахрен не сдались!» Ренсом вздыхает, тоже проводит рукой по волосам и оставляет на них темную полоску масла. «Так в чем заключается работа? Нам нужно украсть кое-какие файлы и уничтожить склад в Филадельфии. Объясняю я им обоим. Лучше сделать это в ближайшие день-два». «Вот же паскудство!» — кривится Ренсом. «Он хочет, чтобы мы потащились аж в Филадельфию? Это ж как минимум день добавит к тому, сколько мы там провозимся с этой работенкой». «Не идеально», — соглашаюсь я, «но выбора у нас вроде как нет». «Да знаю я», — отвечает он, вздыхая, «просто Мэлис тоже вздыхает, и я вижу на его лице отголоски разочарования Ренсома. Никто из нас не в восторге от того, что приходится срываться с места, когда мистер Икс присылает нам задание. Это выводит Ренсома из себя, а Мэлис так вообще впадает в ярость берсерка, когда подобная работа вмешивается в нашу уже существующую. Но они оба мирятся с этим так же, как и я, поскольку я прав. У нас нет другого выбора. Как думаешь, скольких работ это стоит?» — спрашивает Ренсом, бросая взгляд на Мэлиса. «Услуга, которую Икс тебе оказал». Мэлис ворчит себе под нос. «Без понятия. Уже много лет прошло. Если б я знал, что все это дерьмо выльется в подобную хрень, то просто остался бы в тюрьме». «Нет, не остался бы», — говорю я ему. «Мы бы тебе не позволили. Лучше, когда ты здесь с нами. И плевать, сколько времени понадобится, чтобы вернуть долг». Брат пристально смотрит на меня, а я просто пялюсь на него в ответ. Учитывая нашу странную близнецовую связь, я знаю, что он читает мое выражение лица, даже когда другие люди не могут. И поэтому мне известно, что Мэл понимает, какую глубину я вкладываю в эти слова. Через мгновение резкие черты его лица немного разглаживаются. Он сглатывает и кивает. «Все равно это редкостное дерьмо», — с горечью бормочет он. «Да, это так», — соглашаюсь я. «Мы уже вернули ему долг по меньшей мере в два раза больше того, что нужно, но...» Я замолкаю, пожимая плечами. Прошло 4 года с тех пор, как мистер Икс вытащил Мэлиса из тюрьмы, и чуть меньше 4 лет с тех пор, как мы выполнили для него нашу первую работу. Он всегда общался с нами только с помощью зашифрованных сообщений, которые я никогда не мог отследить, и мы надеемся, что однажды он сочтет наш долг погашенным и перестанет выходить с нами на связь. Однако пока этого не произошло. Икс может отправить Мэлиса обратно в тюрьму, если пожелает. Именно он подергал за ниточки, чтобы скостить брату срок с 30-ки до минимума. И он же может это отменить, если посчитает, что мы недостаточно хорошо делаем то, что он хочет. У него на руках все карты, поэтому мы делаем все, что он попросит, хотим мы того или нет. «Ладно», — говорит Ренсом, возвращая нас в нужное русло. «Значит, Филадельфия?» «Да», — отвечаю я ему. «Могу получить точные координаты». «Нам придется поехать туда на тачке. Перелет оставляет слишком много бумажных следов. А еще, скорее всего, придется взять с собой оборудование. Короче, это 2 дня туда и обратно». Ренсом поднимает руку, загибая пальцы. «Подготовка, выполнение работы. Это займет еще 2 дней». Он искоса смотрит на Мэлиса. «Нам придется предоставить Уиллоу самой себе, пока будем там торчать». «Я, блин, знаю, как это работает, Ренсом!» — огрызается Мэлис. «Вряд ли уж мы сможем ее с собой потащить». «А мы достаточно ей доверяем, чтобы оставить без присмотра?» — спрашиваю я. «Тем более на 2 дней». «А какая есть альтернатива?» — спрашивает Мэлис, разочарованно качая головой. «По крайней мере, есть камеры», — отмечает Ренсом, который всегда старается видеть во всем светлую сторону. «Вик может наблюдать за ней по пути туда, когда будет время. Не то же самое, но, по крайней мере, он сможет немного контролировать происходящее». «Да». Мэлис поджимает губы, уставившись на автомобильные запчасти на полу. Хотя у меня такое чувство, будто на самом деле он их не видит. Думаю, этого хватит.